Часть первая. Глава первая. 2002 год. Кейт. «Кейт?» — услышала я голос отца с первого этажа. «Спустись, пожалуйста, вниз». «Уже иду», — откликнулась я, еще раз взглянув на себя в зеркало. Бессонная ночь дала о себе знать. Даже макияж не скрыл синяков под глазами. Каждый день обещаю себе лечь спать пораньше. Но как только на улице темнеет, сон исчезает, как по волшебству. Грандиозные планы на будущее, тоска о прошлой жизни, нестабильное настоящее — все это накрывает с головой, наводит на размышления. В голове постоянно крутятся сотни вопросов. А что если бы? Почему все произошло именно так? Кто виноват? «Кейт!» — голос отца звучит громче. «Ты заблудилась на втором этаже?» Я усмехнулась и, не дожидаясь еще одного Кейт, спустилась вниз. «Доброе утро, папочка». Я поцеловала отца в щеку и взяла кружку, чтобы заварить себе кофе. «О чем ты хотел поговорить?» «С чего ты взяла, что я хочу о чем-то с тобой поговорить?» Отец удивленно посмотрел на меня, наливая в кружку кипяток. «Ты звал меня два раза, приготовил мне завтрак, помыл зеркало в ванной. Нужно дальше перечислять?» Я слегка подняла уголки губ. Отец вздохнул и как-то слишком серьезно посмотрел на меня. По спине пробежал холодок. Давно я не видела его таким серьезным. Последний раз это было 3 года назад. Как раз тогда, когда... «Не переживай, Кейт». Отец сбил меня с размышлений. «Все живы, все хорошо. Но ты права, разговор есть». «Ну, выкладывай». Я закинула ногу на ногу и отпила кофе. «Только недолго. Сегодня на работе важный день. Не хочу опаздывать». Опаздывать сегодня было точно нельзя. Стив планировал какое-то совещание, перестановку кадров, новую схему работы и обещал передать нам важную информацию, которая перевернет нашу жизнь с ног на голову. Но это с его слов. Хотя, по моему мнению, наша жизнь и так давно стояла на голове. «Дорогая Кейт, папа вернул меня в реальность. Я бы хотел поздравить тебя с днем рождения и вручить тебе подарок». «День рождения, точно! С этим переездом я совсем забыла, что сегодня стала еще на 1 год ближе к старости». «Пап, да не стоило заморачиваться». Я пожала плечами, допивая кофе. «Я не люблю этот день. И дни рождения не отмечаю уже 5 лет. «Значит, пора вернуться в нормальную жизнь. Устраивать праздники на всю катушку, а не сидеть дома и считать, сколько лет тебе осталось до пенсии». Отец протянул мне большой белый конверт. «С тех пор, как твоя сестра...» «Стоп!» Я поморщилась. «Можно не сегодня?» Осторожно взяв тонкий конверт в руки, я посмотрела на отца. «Не хочу опять возвращаться в то время. Что в конверте?» «Думаю, будет неплохо, если ты откроешь и посмотришь сама». Отец развернулся к холодильнику. «Еще раз днем рождения, дорогая. Рад, что ты снова дома». «Дома. Не дом, а клетка воспоминаний, откуда нет выхода». Каждый сантиметр кричал о прошлом. Каждый вздох в этом доме напоминал о том, что случилось тогда. Вернувшись сюда в очередной раз, я будто снова окунулась в те времена, когда... «Стоп!» — я мотнула головой, выкидывая негативные мысли, и разорвала конверт. Руки от волнения задрожали, и содержимое конверта упало на пол. «Черт возьми! Что это? Почему сейчас?» В конверте лежал подарочный сертификат на авиатренажер. 10 посещений. Отец решил не только вернуть меня в этот дом. Он решил вернуть меня в ту жизнь, от которой я так старательно убегала последние 10 лет. Может, это к лучшему? Если запереть котенка в маленькой клетке с его страхами, то для того, чтобы избавиться от страхов, ему придется сломать эту клетку. Быть может, пора и мне поступить так же. Поблагодарив отца за подарок, я наспех надела кроссовки, взяла сумку и выбежала из дома. Мне срочно нужен был глоток свежего воздуха и сигарета. Поискав по карманам, последнего я не нашла. А значит, по пути в офис придется заскочить в табачный магазин. Бросив быстрый взгляд на часы, я запрыгнула в машину. Еще немного, и я все-таки опоздаю. Добравшись до офиса, я с удивлением обнаружила табличку. Закрыто на инвентаризацию. Черт возьми, какая инвентаризация? Я достала телефон, чтобы позвонить Стиву, своему боссу, и уточнить, что он решил инвентаризировать в нашем полупустом офисе. И какое это имеет отношение к такому важнейшему собранию, которое было запланировано на сегодня. Гудки в трубке нервировали, но Стив не торопился ответить на звонок. «Кейт, милая, доброе утро!» Раздалось из трубки за секунду до того, как я планировала отключиться. «Я забыл тебя предупредить. Мы сегодня закрыты, собрание переносится. Завтра все объясню. А сегодня можешь отдохнуть, встретиться с друзьями или провести романтический вечер. Пока». Он отключился быстрее, чем я успела его хотя бы о чем-то спросить. Друзья, романтика, легко сказать. Друзья, безусловно, у меня были. Но основная их часть осталась там, откуда я вернулась домой. А вот романтика — это пока не ко мне. Мой партнер — моя работа. И сейчас я всецело посвятила себя ей. Я вспомнила про сертификат, который подарил мне отец сегодня утром, и который тяжелым грузом лежал в сумке. А почему бы и нет? Сама судьба устроила мне выходной. Может, это мой шанс. Возможно, я все-таки смогу сломать клетку, и моя жизнь изменится. Я снова села в машину, включила радио и отправилась туда, откуда надеялась вернуться другой.